Глава 37. «Красавец!» Именно таким, с ударением на последний слог, было первое слово, услышанное Семеновым после того, как он очнулся. «Обглодан, как яблоко, но не побежден». И не успел он подать первые признаки жизни, приоткрыв мутные глаза, как тут же из-под его носа была убрана ватка с вонючим, но действенным средством, вернувшим раненого из забытья. «В следующий раз, полковник, услышав подозрительный шум, потрудитесь позвать кого-нибудь взрослого, а не лезть смотреть самому. Мы все-таки, сударь, не в кино». «Юрка, тебя, блин, как порося напластовали!» Это уже прервав нотацию доктора, вклинился Максим. «И отпусти бедных тварюшек, они и так безнадежно мертвы». В голосе дока слышались нотки неприкрытого сожаления, наверняка ему страстно хотелось поймать одну из них живьем. Семенов охнул и приоткрыл глаза окончательно. Оказывается, он полулежал на импровизированной кровати, собранной прямо на палубе из каких-то мешков и тюков. «Мы тебе руки расцепить не смогли», — виновато улыбнулся Макс. «Прямо с ними пришлось уложить». Действительно, пальцы Юрки были крепко собраны в борцовский замок, а под мышками были зажаты шеи двух тварей, к счастью, уже мертвых. «Я... всех...» Он с трудом сумел выдавить пару слов, но его поняли. «Всех, всех! А вы, господин полковник, опасный человек, оказывается. Прям как этот. В Италии была семейка. Фамилия, дай бог памяти, на минералку похожа. Борджоми, бонджорно». Док, оттащив в сторону высвобожденных тварей, решительно пластовал их ножом. «Борджа!» — пришел на помощь другу Макс. «Да, именно. Тупые твари, попробовав тело нашего полковника на вкус, склеили ласты, причем очень быстро, а пищеварительный тракт в местах контакта с инородной плотью потерпел интересные патологические изменения». Док сунул Семенову под нос розовый бурдюк размером с волейбольный мяч, щедро покрытый чем-то вроде густой сетки вен и артерий. В одном месте на розовой стенке разрослась безобразная клякса, черная, покрытая слизью. В центре невооруженным взглядом виднелась перфорация, россыпь мелких дырочек. Некроз, интоксикация и прочие прелести тяжелейшего отравления. А причина проста. Доктор, зажав брезгливо двумя пальцами, вытащил из вскрытого желудка и показал Юрке какой-то предмет. Семенов сфокусировался на нем взглядом. Это, несомненно, было ухо. Помятое, пожеванное, но вполне узнаваемое ухо. Юрка испуганно ощупал голову. Вся она была облеплена до боли знакомой коркой – лоб, щека, затылок. И, конечно же, особенно густо там, где была откушена ушная раковина. Руки, кстати, тоже были в ней. «Извел почти весь запас», – проворчал шеф. «И еще небольшая просьба. В следующий раз постарайся не крушить так варварски кости. В некоторых образцах каша натуральная. Все проткнуто, порвано». «Я постараюсь», — начал Семенов, но Максим сунул ему в руки кружку. Напиток отдавал непонятной химией, а на вкус был жутко кислым. Но Юрка стоически допил его, а затем, незаметно для себя, просто уснул. «Да чего пластичный материал?» Схватив рукой перемазанной слизистой субстанцией подошедшего для прояснения ситуации Андрея Васильевича, доктор увлек его к месту вскрытия. «Смотрите, переродились буквально за несколько часов, но какова сила, ловкость? И даже интеллект присутствует. Пусть пока слабый, недалекий, но впоследствии, я уверен, вышли б крепкие середнячки. Не гиганты мысли, но на уровне шимпанзе, дельфина. Да вот, сами убедитесь». Док сунул опешившему купцу в руки вскрытый череп и, тыкая в содержимое пальцем, начал объяснять, но побледневший купец, всучив экспонат обратно, резко передумал выяснять отношения и бочком-бочком поспешил прочь. «Куда же вы, дорогой хозяин? Я вам хотел еще мышцы показать». Доктор затряс отрезанным мускулом, напоминающим кусок каната. «Прекраснейший квадрицепс, с виду человеческий, но внутри кардинально изменен. Отсюда невероятная сила и реакция». «Прошу простить, покорно». Зеленый, как незрелый помидор, работорговец отбежал подальше. «У меня еще много дел. Команда уменьшилась, теперь придется как-то выкручиваться. Кстати, у вас есть версия, почему переродились раненые?» «Я думаю...» Док закрутил кусок чужеродного организма, как пропеллер. «Они попали под споровый выброс. Небольшое облачко, принесенное ветром, спровоцировало симбионта на резкий рост. Как-то так». «Да?» Сомнение в голосе купца слышалось явно, но, поглядев на источник своих проблем, он решил согласиться. «Вам, конечно, виднее, вы человек-ученый, опытный в таких делах. Спасибо за объяснение, разрешите откланяться». «Надо было дозу брать еще меньше», — тихонько сказал Макс. «Кто ж знал», — опечалился доктор. «Эх, сейчас бы опыт провести, по всем правилам. Да где ж добровольцев взять?» «Знаешь, лучше не надо, а то нас точно высадят». Причина появления тварей на борту была проста. Отличия в анатомии подданных князя и граждан Уральской республики оказались фатальными для первых. Пусть док вкатил раненым ослабленную дозу, этого хватило с головой. Подстегнутый ранением и последующим вливанием ускорителя роста симбионт перешел на новый уровень эволюции, превратив своего носителя в более приспособленное к нынешним временам существо. Существо дикое и крайне несимпатичное для окружающих. Доктор, проводя вскрытие, поражался, как из такого материала вышло такое. Два откровенных минуса дали один офигенный плюс. Юрке повезло, что бой он держал с младенцами, родившимися, можно сказать, за считанные минуты до драки. Будь у них больше времени, часа два, Семенова погрызли б более основательно. И не факт, что завершившие перестройку организма особи смертельно отравились, отведав полковничьего мясца. Потери в команде дока не печалили, честно сказать, ему было плевать. До конца этого путешествия оставалось максимум двое суток. В крайнем случае можно было дойти пешком. А вот купца Лаврищева потери заботили, но тоже несколько необычно. С одной стороны, сейчас он будет терпеть убытки, с другой, погибшим платить за опасное путешествие уже не придется, а вот обещанную компенсацию за все неудобства работорговец выбьет обязательно. «Открыть третью секцию!» Придя к окончательному решению, он дал команду. Скрипя роликами по направляющим, крышка люка отползла, открыв трюм. Облако смрада, вырвавшись на свободу, заставило лишь слегка сморщиться привычные к запаху носы. Гниль, испражнения, немытые тела, грязная одежда, множество тонких ароматов сплетались в один мощный запах. В третьей секции сидели иные рабы. Тут не было сломленных взглядов, потухшего желания жить, утерянной жажды свободы. Словом, народ тут собрался отпетый, прожженный. Проще сказать, на обитателей этого участка трюма клейма ставить было некуда. Причем на некоторых в буквальном смысле. Разбойники, насильники, бандиты, невезучие наемники, не чурающиеся грязных дел. Каждой твари по паре. Полсотни головорезов, подонков, мразей и сволочей. В общем, самое то, что было нужно в этой ситуации. «Эй, Скотт!» Андрей Васильевич плюнул вниз на заросшие, моргающие, отвыкшими от солнца глазами рожи. «Кто хочет вновь стать человеком, жить относительно спокойно, да золотом звенеть в кармане?» Дождавшись гула голосов, подтвердивших, что все этого хотят, он продолжил. «Мне нужно 20 молодцев, смелых и решительных. Давайте, судари, думайте быстрее!» Драка внизу закипела моментально. Запертые в железном ящике звери, получив возможность спастись, за дело взялись со всей злобой и яростью, на которые они были способны. Сверху кастинг новых товарищей и коллег поддерживали криками свободные от работы члены команды. «Хватит! Все! Я сказал, хватит!» Повинуясь размаху руки, вниз, разгоняя схватку, ударила струя воды из шланга. Она охладила горячие головы, убрав боевой задор. Да и трудно биться и одновременно противостоять напору воды, сбивающему тебя с ног, делая дальнейшее сражение бесполезным. «Залазь по одному!» В трюм спустили лестницу, и счастливчики, вытянувшие выигрышный билет, начали подниматься на палубу. Проигравшие лежали или сидели, морщась от боли и ненависти к бывшим сокамерникам. «Эй ты, рыжий!» — Лаврищев ткнул пальцем вниз. «Давай тоже сюда. Держался хорошо. Не твоя вина, что поскользнулся». 21 новенький матрос стоял на вытяжку. Как они себе это представляли? Грязная вода, стекая с лохмотьев, собиралась лужами на досках. В ней же плавали лохмы волос, кишащие паразитами. Наголо стриженные, обритые новички, пройдя гигиенические процедуры, получили по комплекту формы. Грубые темно-синие ткани куртки, такие же брюки и тяжелые ботинки. Все новое с длительного хранения, отметившегося складками в местах сгиба. Некоторые из счастливчиков разглядывали эмблему на шевроне, синий якорь, раскинутые крылья и штурвал поверх. «А теперь взяли ведра, швабры и палубу отдраить после себя», — скомандовал новичкам купец. Он тоже приоделся на церемонию. Скрипучие сапоги, светлый льняной костюм «тройка», высокий картуз на голове. А главное, на ремне под пиджаком висел в рыжей кобуре пистолет. Андрей Васильевич не раз вербовал так команду, и что будет потом, знал прекрасно. «Не в масть нам швабрами махать. Мы бродяги вольные, стрелять, резать завсегда готовы. А пол тебе пусть шныри и черти моют». Голос подал невысокий, крепко сбитый мужичок с мордой классически бандитской, попорченной шрамами и отсутствием интеллекта. И, конечно, свежие синяки и общая опухлость красоты не добавляли. Эффект от речи был смазан присвистыванием и общей шепелявостью оратора, щерившегося на работодателя осколками выбитых зубов. «Хорошо, соколик», — покладисто согласился купец. «Вон, в сторонку отойди, встань у борта. Будешь у нас в особой команде, боевым пловцом, а мы пока продолжим отделять агнцев от козлищ. Кто еще с ним согласен? Смелей, соколики, время идет, обед скоро». Немного подумав, к лидеру оппозиции перебрались еще четверо. Остальные, глубоко в душе с вождем наклевывающегося восстания, были согласны, но чувствовали задницами какой-то подвох, и поэтому переходить на его сторону не спешили. «Все? Все выбор сделали?» Дождавшись нечленораздельного гула голосов, который с натяжкой можно было принять за положительный ответ, Андрей Васильевич, откинув полу пиджака, вытащил ухоженный ПМ. Померившись пару мгновений взглядами с побледневшим лидером бунта, работорговец, согнув руку в локте, выстрелил ему в живот. «Ну что?» Не обращая внимания на крики раненого, упавшего на палубу, поджав колени к животу, Лаврищев обратился к осиротевшей четверке. «Палубу драить согласны? Или прием водолазы продолжим?» Угрюмо молчавшие оппозиционеры опустили головы и перешли в стан лоялистов. Наглядный пример убедил всех. Пара матросов из старого состава подцепила раненого и, оставшись глухими к его стонам и проклятиям, отправила оного за борт. Через минуту новички, настороженно зыркая по сторонам, мыли и терли, отвлекаясь лишь для того, чтобы скинуть ведро на веревке, достать чистой речной воды. «Кстати, соколики, Если в ваши головы пришли мысли о побеге, сразу вас предупреждаю, бросьте. Мы сейчас на территории Орды практически. Что с вами там будет, одному Богу известно. Никто ж еще не вернулся. Некому рассказать. Но ведь вы же умные, думаете, дурачок-купец пужает, а мы на обратном пути свалим. Андрей Васильевич показал кукиш притихшим новичкам. Хрен вам. Ваньку Цепня знаете? А Модеста? Нестройные голоса подтвердили, что части пополнения эти имена известны. Так вот, Цепня мы вчера завалили, наглухо. Забор за стедерзость. Сами слышали, небось, пальбу. А Модест, ему вон тот господин его любимую шляпу прострелил. Палец купца, описав полукруг, уткнулся в доктора, яростно размахивающего рукой. Ей же он, тут же без передышки, начал лупить по металлу борта, да так, что пара пальцев не выдержала и улетела куда-то в воду. Остатки искалеченной конечности исчезли в пасти Фроси. Туда же отправились пара оставшихся голов и нога. «Сами понимаете, что с вами сделают, когда узнают, откуда вы. Разбирать, виновен-невиновен, никто не станет», — закончил речь работорговец. «Андрей Васильевич, я закончил. Можете начать уборку», — весело прокричал док. «От себя хочу добавить. Мух не люблю, как и грязь. Кто плохо будет стараться, скормлю живьем Фросе. Собачка молодая, растет, поэтому постоянно голодная». Доктор едва заметно подмигнул хозяину баржи, насупившемуся от такой бесцеремонности и влезания в его дела. Купец, все же пребывая в хорошем настроении от поднятого недавним действом ЧСВ, милостиво кивнул, подтверждая сказанное, и подмигнул в ответ, дав понять, что помощь в психологической ломке принята. «Сарынь на кичку!» — непонятно проорал доктор, собравшимся, и убрался с палубы. Ремонт баржи Лаврищев решил провести в знакомом безопасном месте, в одной из многочисленных проток. Там, прикрытая от чужих взглядов берегом, прибрежными зарослями, а заодно топкой полосой камыша, команда ремонтников могла, не опасаясь, заняться своим делом. Место было прекрасным. Тут протока расширялась, делясь вытянутыми островами на узкие русла. Неширокие, густо поросшие ивняком, рогозом, камышами, они тянулись цепью на сотни метров. В самой глубокой протоке, зажатой между двух таких островков, и было заветное место. Но то ли грешен был купец, то ли полоса невезения была слишком широка, словом, в месте, куда приходилось частенько заплывать, обделывая всяческие делишки, рулевой, несмотря на промеры глубины, умудрился посадить судно на мель. До сумерек уставшая команда пыталась вызволить баржу, однако ничего не помогало. Винт зря рубил воду, люди зря бегали с борта на борт, зря перетаскивали грузы на корму. Пришлось прибегнуть к последнему средству. На двух шлюпках, повешенный меж них запасной якорь, был отвезен метров на 100 назад. Тросом к нему была привязана растянутая якорная цепь. К винту добавилась лебедка, и корпус баржи, мелко дрожа, начал по сантиметру сползать на глубокую воду. Освобождение из плена встретили радостным криком, немного преждевременным. Отдых был краток, 10-минутный перекус, а затем часа 2-3 приводили судно в порядок. Ежу было понятно, сегодня уже никто никуда не поплывет. Да и дальнейшие исследования фарватера показали, гидрография этого места претерпела значительные изменения. Мель разделила протоку на две части, и пусть в центре был участок с достаточной глубиной, по ширине баржа в него не входила никоим образом. Проснувшийся Семенов с удивлением смотрел на эту суету, к счастью, уже стихавшую. На пробоину поставили заплату, срезав попутно весь негодный треснутый металл. В тихой узкой протоке была масса комаров. Насекомые гнездились в узких полосах камыша, тянувшихся вдоль берегов. Там же царили лягушки, которые, дождавшись тишины, начали орать, показывая, кто тут хозяин. Птицы, напуганные вторжением в свою вотчину, перестали виться в воздухе, криками пугая равнодушных врагов. Только рыба беспечно плескалась, не боясь ничего и никого. Юрка смолол 3 тарелки ухи, крупную рыбину и 10 лепешек, заменяющих хлеб. Теперь он, морщась от болезненных уколов, вызванных неосторожными движениями, слушал ночные звуки. В каюту он спускаться не стал, решив переночевать на свежем воздухе. Рядом, дергая лапами и ушами, дрыхла Фрося. Баржа напоминала сейчас Семенову огромный железный гроб. Темный, мертвый, недвижный. Но вот на надстройке, на фоне светлого неба, появился силуэт. Часовой, видимо, отгоняя сон, решил пройтись, разрушив мрачное Юркино видение. Зевнув, Семенов стал засыпать. Уже на грани, практически уснув, услышал он слабое тарахтение двигателя. Где-то, только непонятно где, работало что-то механическое, чуждое этому месту, такому дикому и пустынному. Он попытался вслушаться в эти далекие-далекие звуки, но сон окончательно сморил Юрку. А вот вахта, тут дело было иным. Едва караульный сумел засечь таинственную технику, сразу же растерял сонливость. Он растолкал прикорнувшего в уголке напарника, а сам побежал будить Лаврищева. Было уже понятно, работает дизель, достаточно мощный. Но кто это мог быть? Кто нашелся такой смелый, не боящийся ночной темноты, чувствующий себя тут, в пустошах, в безопасности и ведущий себя по-хозяйски? «Ордынцы?» — тихонько спросили за спиной напряженно слушающего едва слышные взрыкивания купца. Звуки по воде разносились далеко, тем более ночью, так что однозначно определить расстояние до их источника было сложно. Может, они, а может и Модест. Обиды не простил и в погоню. Лаврищев перекрестился. А меж тем чужеродные звуки исчезли, сменившись привычной ночной музыкой. Послушав еще 30 минут, обсудив всевозможные версии, люди разошлись, часовые усердно бдить, остальные спать. Андрей Васильевич долго ворочался на узкой кровати, но потом сумел уснуть. Спал он плохо, снились ему багровые рожи, демоны белокурые, черная лестница, белая. Встреча на них с кем-то жутким. Потом привиделась старая мельница, скрипела она крыльями, а купец тыкал в них копьем сквозь марево и мешанину зеленых, красных, черных и белых пятен. Понятно, что проснулся Лаврищев разбитым, с головной болью, злой и невыспавшийся. Зато доктор, попавшийся ему на палубе, был до отвращения весел, бодр и деятелен. Прямо сейчас он махал руками, приседал, подпрыгивал, то есть занимался, по мнению Андрея Васильевича, делом бесполезным и зряшным – зарядкой. Терзаемый тревогой купец поделился ночной тревогой. Но док к ним отнесся легкомысленно, сообщив, что на эту ситуацию повлиять будет проблематично, практически невозможно, а значит, смысла дергаться и изводить себя нет. Но все же бдительность посоветовал утроить и по сторонам смотреть непрестанно. Разговор этот, неизвестно почему, купца успокоил, загнав тревоги куда-то вглубь, в подсознание, позволив несколько расслабиться. Уж опытный Андрей Васильевич прекрасно знал здешние нравы. Вот только ты сидел с деловыми партнерами за одним столом, громко клянясь быть с ними в вечной дружбе и братстве. А вот, чуть попозже, они уже щемят тебя в чистом поле, за углом, не по злобе, а так, из-за выгоды, для порядка. Но еще по одной причине, самой банальной, чтоб ты их раньше не успел». Дружбу, нейтралитет, а также желание честно торговать может вызывать лишь одно – большие пушки за твоей спиной, ну и за спинами партнеров. Ведь глупо вести себя равноправно с голозадыми дикарями, вооруженными жалкими берданками. Исходя из своих этих размышлений, купец вскрыл арсенал, приказав готовиться к возможной засаде. На белый свет были вытащены пара потертых, но бодрых еще АГС, древнющее копье СПГ-9 и россыпь всевозможных одноразовых РПГ, начиная с мухи и заканчивая вампиром. Из легкого вооружения к имеющимся стационарным пулеметным точкам добавились новые. Печенеги на станках встали вдоль бортов, по три на каждый. В деревянных ящиках под защитой брони разложили патроны в лентах, магазинах и россыпью. Рубку с остатками остекления прикрыли ставнями. Наконец, едва главные приготовления к отплытию были окончены, пусть еще самые нерасторопные матросы накидывали бронежилеты и шлемы, баржа уже дала полный назад. Десятки глаз всматривались в берега с надеждой, что все обойдется. Юрка смотрел вместе со всеми. Это позволяло отвлечься от зуда. Заживавшие ранения нестерпимо чесались, порой доводя до исступления. Поэтому начало концерта Семенов пропустил. Место ночного тарахтения нашлось. Хозяева техники устроились на широком мысу, прямо на входе в протоку. Остаток ночи они потратили на рытье и маскировку. Очередь из снарядов калибра 30 мм, не меньше, вспорола воду у кормы буквально метрах в 20. От отдачи и пороховых газов посыпалась нехитрая маскировка. Теперь стрелявших было видно. Над бруствером, прикрытым дерном, торчал боевой модуль от БМП-3. Автопушка и основная 100-миллиметровка не оставляли шансов пятящиеся задом барже. Любое движение попавших в ловушку людей с целью устранить препятствие таинственные стрелки пресекли бы незамедлительно. Намек был более чем понятен. Теперь, остановив машины, баржа двигалась по инерции. «Кто такие?» — рявкнул доктор. В ответ с берега, усиленный мегафоном голос, посоветовал не рыпаться, а подождать. «Совсем скоро...» Все всем доходчиво объяснят. Последовав совету, жить хотелось каждому, экипаж и пассажиры замерли, ожидая развязки. «Матерь Божья!» — раздался голос с надстройки. Это был Лаврищев, сидевший до этого в рубке, следя за движением, контролируя рулевого. А может, сам стоял за штурвалом. Только выглядел он сейчас не очень. Бледный, как смерть, с отвисшей, мелко дрожащей челюстью, купец бездумно вцепился в ограждение так, что пальцы посинели. Доктор, Макс, а за ними и Юрка, бросились к нему. Надстройка баржи поднималась над берегом, отсюда была видна равнина, уходящая к горизонту. Вдали от реки солнце выжгло траву и ссушило землю. И теперь у горизонта, растянувшись цепью, двигались черные точки, волоча за собой пыльные столбы. Их было много, очень много. Десятки машин шли напрямик прямо к Волге. Словно флот древних броненосцев, тяжелых, похожих на утюги, только вместо угольного дыма — пыль. «Ржавые!» — заорал кто-то. «Братство!» «Вот и все», — печально резюмировал работорговец.